Пятое. От всего никто не ведает причины. Фанвизин. По улице уносит стружки ноябрьский ветер ледяной. Вы русский? Ну, понятно, русский. Нос бесконечный, шарф смешной. Есть у него жена и дети, своя мечта, своя беда. Как скучно жить на этом свете, как неуютно, господа. Обедать, спать, болеть по носам, немножко красть, а кто не крал? Такой же Гоголь с длинным носом так долго страшно умирал. Шестое. Зазеваешься, мечтая, дрогнет удочка в руке. Вот ты, рыбка золотая на серебряном крючке. Так мгновенно, так прелестно. Солнце, ветер, вода, даже рыбке в речке тесно, даже ей нужна беда. Нужно, чтобы небо гасло, лодка ластилась к воде, чтобы закипало масло нежно на сковороде. Седьмое. Снова море, снова пальмы и гвоздики, и песок, снова вкрадчиво печальный этой птички голосок. Никогда ее не видел, и не знаю, какова, кто ее навек обидел, в чем своем она права. Велика или невеличка, любит воду или песок, может, и совсем не птичка, а из ада голосок. Восьмое. Добровольно, до срока, все равно решено, не окончив урока, опускайтесь на дно. С неизбежным не споря, волноваться смешно, у лазурного моря допивайте вино. Улыбнитесь друг другу и снимайтесь с земли треугольником к югу, как вдали журавли.